Он хоть с охраной? Клюев кивнул. А то как же. Мне уж прошлого раза хватило. Сейчас я 5 казаков ему выделил. Да и в Воске он поехал. Слаб покуда. Не восстановился полностью. Не мальчишка ведь. Буркнул атаман и глянул на меня. Это ты у нас не пойми кто. С простреленной ногой через пару дней уже скачешь. Да еще и варнакам в трактирах тумаков раздаешь. Хохотнул он. Я улыбнулся, но промолчал, просто поддержав его иронию. «По полиции», — Клюев вздохнул, — «взяли городового Ядрихина Дмитрия, околоточного надзирателя Кондратьева, того самого, который Лапидуса на тот свет отправил. А вот помощник новый полицмейстера, Карпов Павел Семенович, убег. Хотя Афанасьев думает, что его убрали, и делу конец. Продолжаем допросы. Со всей этой шоблой Студенова тоже покамест возимся», — добавил он. «И как выходит?» — спросил я. «А как же?» — хмыкнул он. «Там из варнаков тех, почитай, каждый уже на четвертак каторги себе наговорил. Да пока не отправляем их в каторжане. Еще могут понадобиться тут, под боком». «Полицмейстер-то доволен помощью?» — спросил я. «Так какой там?» — махнул атаман рукой. «Он теперь еще волком на меня смотрит. Будто я у него в доме все столовое серебро спер. А сам-то что?» Сам же все на нас скинул. Мол, ваша станица, вам и за территорию окрест отвечать. Ну вот мы и ответили, так и лавры теперь нам со станишниками. А ему это, видать, как ножом по причинному месту. Он прищурился. Они думали, это дело никогда не распутается. Да и штабс-капитана уже в мыслях похоронили. А тут вон как завертелось. Клюев потянулся к ящику стола. Что-то там звякнуло. Еще вот. — сказал он и достал пузатый кошель. — По схрону посчитали. Тебе причитается часть трофеев. Он прищурился одним глазом, так, будто между делом спрашивал, не прикарманил ли я чего раньше. Только вслух этого, понятно, не сказал. Я даже бровью не повел, и Клюев положил на стол деньги. — 80 рублей серебром, — сказал он. — Бери. По правде и по укладу нашему твое. Я кивнул, убрал кошель в карман. Наконец-то мне что-то причиталось вот так, официально. Спаси Христос, Степан Игнатьевич. И еще просьба есть, Григорий. Скоро ты в Волынскую двинешь, я знаю. С оказией письмо отвези атаману Строеву. Он протянул конверт, запечатанный сургучом. Сделаю, Степан Игнатьевич. Клюев поднялся, давая понять, что разговор окончен. Ну, ступай, казачонок, и смотри мне. Шутливо потряс он пальцем. Понял, усмехнулся я. Буду в оба глядеть. Он хмыкнул, и на этом мы распрощались. Погода на улице не изменилась, все так же слякотно. Я вышел из правления, повернув в сторону постоялого двора. После обеда надо заглянуть в оружейную. Много чего там прикупить следует, да и кое-какие трофеи Игнатию Петровичу продать можно. Но по дороге взгляд зацепился за вывеску «Цирюльня». Я сразу вспомнил, как Аленка месяц назад мне патлы срезала. Старательно, но видок вышел, мягко говоря, на любителя. А с тех пор я уже знатно оброс. Вот и решил наведаться к мастеру. В крохотной цирюльне пахло мылом, влажными тряпками и чем-то резким, спиртовым. На стене висело мутноватое зеркало. Под ним полка с расческами, ножницами и бритвами. На гвоздях сероватое застиранное полотенце. В углу... таз и кувшин с водой, рядом ремень для правки бритвы, натянутый на крюках. А еще на верхней полке стояла здоровая стеклянная банка. Внутри темные пиявки. Я, когда разглядел, невольно плечами передернул. Возле кресла возился мастер. Худой, жилистый, с аккуратными усиками. Рукава закатаны, фартук чистый. Даже похоже на крахмаленный. «Здрав будь, мастер», — сказал я. «Поздорову, юноша. Коли стричься, проходи, садись. Как хочешь». «Коротко», — ответил я. «Коротко это как? Под горшок?» — хмыкнул он. «Не, над ушами и сзади покороче, чтобы не мешало, а сверху тоже подстричь, но побольше оставить. И чуб, конечно же. Я покажу, как начнете». Цирюльник удивленно поднял бровь, но спорить не стал. Накинул мне на плечи полотнище, затянул на шее. Я объяснил, как мог, простыми словами, что именно мне нужно. Он быстро понял и разошелся. Расческа, ножницы, снова расческа. Волосы летели в стороны. Иногда он отходил к зеркалу, щурился, оглядывал меня и снова принимался за дело. «Чудной ты, казачонок!» — пробормотал он. «Ну и добре», — сказал я. Когда закончил, провел ладонью по вискам, пригладил выбившийся волосок, потом взял опасную бритву, пару раз чиркнул по ремню и аккуратно почистил кантик на шее и виски. Быстро и ловко. Мастер сразу виден. «Готово», — сказал он и отступил. Я посмотрелся в зеркало. Лицо будто преобразилось, даже взрослее стало. «Ладно, вышло», — признал он. «Мне нравится». Он взял стеклянный пузырек, брызнул мне на шею чем-то резким и пахучим. «Сколько с меня?» 20 копеек», — сказал он без стеснения. «Добрый день, Игнатий Петрович. И тебе не хворать, Григорий. А я уж и не чаял тебя увидеть». «Как же так?» — усмехнулся я. «И записка от вас была, и договаривались, что меня дождетесь, разве не так?» Я вопросительно глянул на оружейника. «Да все так, Гриша», — развел руками Игнатий Петрович. «Вот только жду-поджидаю, когда ты наведаешься, а тебя все нет и нет. Уж было хотел снова в Волынскую весточку отправить, а тут ты сам». Он покачал головой и, уже понизив голос, добавил. «Я просто с дуру проговорился знакомцу одному, что на заказ Шарпс привез одному особо страждущему. Так он, не будь дураком, в трактире возьми и разболтай по пьяни. А там офицеров было битком. Вот они меня и одолевают последние 2 седмицы. Сначала посмотреть только, потом продать клянчат. Даже цену двойную предлагали. Но я как же так могу, коли для тебя заказывал?» Развел он руками. «Хотел было еще заказать, да только проблемы какие-то с поставкой. Может и сладится когда. Да пока один экземпляр». Я аж подивился. Таким уж дельцом Игнатий Петрович раньше казался. Особенно, когда в мой прошлый приезд в руках мою револьверную винтовку «Кольт М1855» держал. Глаза у него прямо загребущие были. Скажи мне тогда, что кто-то цену двойную предложит. Я бы сразу заключил о нем. Не устоит. А он, гляди-ка, слово дал и держит. От таких мыслей мне даже неловко стало. Будто я зря его в такие торгаши записал, что ради прибыли все продадут и все купят. Оно, конечно, приятно слышать, что офицеры цену двойную сулят, сказал я, улыбаясь. Только мы же договорились. «Вот поэтому и держу», — буркнул он. «Скорее бы уж сбагрить тебе ее, а то ведь и тройную могут предложить. А я же торговлей занимаюсь, Гриш». «Не смогу устоять», — ухмыльнулся. «Так что забирай свою винтовку, Христа ради прошу». Долго я думал, еще до похода в лавку, нужно ли ее выкупать. Оружие редкое. И то, что мне так свезло, 3 таких винтовки к рукам прибрать — большая удача. А ведь сломается одна, что потом? В бою все может статься. Да и Аслана снаряжать надо. Одну, пожалуй, ему выдам, 2 себе оставлю. Мне по уму и одной хватило бы, но раз уж есть, чего стесняться. Аслану тоже должны в войске выдать уставную, но что там будет, неизвестно. «Добрый, Игнатий Петрович», — сказал я, — «несите ее уже сюда. Не собираюсь отказываться». «Ну вот и Люба», — буркнул он и полез под прилавок. Снизу появился чехол, такой же, как у меня, в двойном экземпляре имеется. Похоже, эта винтовка из той же партии в Россию попала, что и предыдущая. В целом неудивительно. Какой-то делец завез сколько смог, а дальше они разошлись по городам и весям нашей необъятной. «По деньгам помнишь, на чем договор держали?» «Помню», — кивнул я и достал кошель, что недавно от Клюева получил. Серебро оказалось на прилавке. Игнатий Петрович пересчитал быстро и кивнул. «Вот и отлично. Не пожалеешь, Григорий», — улыбнулся он. «Благодарствую. А теперь, Игнатий Петрович», — я оглядел лавку, — «мне еще огненного припаса надо. И много». Он поднял бровь. «Ты что, войну один собрался начинать?» «Да нет», — хмыкнул я. «Просто, понимаешь, винтовка эта, оружие больно непростое, и я сейчас не про надежность и устройство говорю». «А про что тогда?» – удивился Игнатий Петрович. «Дык про дальность стрельбы. Из нее, коли наловчиться, можно и на 500, и на 800 шагов работать. Очень немногие штуцера так могут. Да и сыскать их нелегко. А тут еще и скорость перезарядки дивная. Но чтобы приловчиться метко стрелять на такие дистанции, патронов сжечь надо уж больно много». «Только оно того стоит», — добавил я. «Были уже не раз случаи, когда с моим кольтом М1855 хрен попадешь. Далеко шибко. Там-то предельная дистанция, шагов 150-200. Вот и приходилось ближе подползать, да рисковать башкой. А будь в руках пристреленное вот это...» Я приподнял Шарпс. «Так и ползти ближе не нужно вовсе. Главное — пристрелять толком. Тогда можно бить с дистанции, недоступной другим, и самому в условной безопасности оставаться». «Да», — почесал затылок Игнатий Петрович. «Теперь понял, зачем тебе столько припаса. Патронов бывает или очень мало, или мало, но больше не унести», — хохотнул я. Оружейник какое-то время переваривал сказанное, потом заржал и довольно громко. «Вот шутник», — сказал он. Потом кивнул и жестом позвал меня ближе. «Давай все, что есть», — ответил я сразу. «И еще, чтобы я мог сам снаряжать. Бумагу, порох, пули, ну и капсюли, конечно». «Капсюли — это да», — буркнул он. «Их бери с запасом, не пожалеешь». «Добре», — сказал я. «Доставай, а то только болтаем». «Ты ж сам снаряжать хочешь?» — напомнил он. «Хочу», — кивнул я. «Дешевле выйдет. Да и главное, из нашего медвежьего угла до лавок не набегаешься. А вот порох, капсюли, бумагу запасти можно. Да и взаймы у соседа взять, коли прижмет». Он молча достал коробки с капсюлями, свертки особой бумаги, пропитанной селитрой, мешочек со свинцом, банку с порохом. Я смотрел, как он раскладывает, и прикидывал в уме. «Мне на 1000 выстрелов сделай», — сказал я. Игнатий Петрович приподнял бровь. «На 1000? «Угу», — подтвердил я. «И то, скорее всего, все это на тренировке изведу». Он хмыкнул и полез за прилавок еще раз. Потом еще. И еще. На стойке выросла целая куча. Капсюли пачками, бумага стопкой, свинец в прутах, порох в крепкой таре. «Шибко ты нынче разошелся», — буркнул он, но ухмылялся. «Ничего», — сказал я, — «с дюжем». Он еще добавил припас на револьверы. Порох, капсюли, свинец. Все завязал бечевкой в 3 свертка. Один из них был поменьше. Там весь свинец в куче. Я поставил на прилавок тяжелый мешок. «А это что у тебя?» «Трофеи», — сказал я. «Глянь, что возьмешь. Может, что оставлю. А так мне столько ни к чему». Оружейник развязал тесемку и начал выкладывать на стойку. Сначала пошли длинные стволы, 2 ружья, одно совсем в негодном состоянии, с трещиной на ложе, второе получше, но тоже доводки просит. Потом какая-то старая фузея. Тяжелая, будто из прошлого века, с массивным стволом и грубой работой. Игнатий Петрович постучал ногтем по стволу, понюхал замок, хмыкнул. «Эту разве что как дубину использовать. Удар, Гриша, знатный выйдет», — хохотнул он. «Господин хороший, прошу без оскорблений», — важно сказал я, приподняв указательный палец. «Это, между прочим, историческая ценность, отчего мы оба рассмеялись». Потом пошли те самые револьверы, что я на стеллаже в схроне взял. «Разномастные», — сказал он, будто про тараканов. Один покрутил в руках, у уха проклацал, барабан провернул. «Этот кольт из старых еще моделей», — пробормотал. «А этот француз какой-то. Умеют делать лягушатники, да только капризные бывают. Но тут вроде ничего. И тоже капсюльный. На карманный больше тянет». «Ну или фаше. Опять 2 штуки». «Слушай, Гриша», — сказал он наконец, — «вот эти 2 двустволки я у тебя возьму за копейки. Не обижайся. А вот револьверы — тут другое. Лефаше у меня неплохо. Офицеры берут, что в отпуска на воды приезжают. Правда, с припасом к ним тяжело. Да то уже не моя беда. Кольт в порядок привести можно, а этот карманный — на любителя». «Гляди, Игнатий Петрович», — сказал я. «Я хотел 2 из них оставить для деда и Аленки, сестра у меня в Волынской, чтобы и обращаться могли, и снарядить, и пострелять при нужде. Сам знаешь, места у нас дюжи неспокойные». «Это да», — задумался оружейник. «Ну, гляди, если стрелять будут редко, я бы им лефаше дал. Там с перезарядкой никаких проблем, хоть и шпилишные патроны кусаются по цене». «Скажи, а кольт капсюльный у тебя вот такой, как этот, случайно не найдется?» — спросил я. Я бы деду с Аленкой одинаковые вручил. Они рядом всегда, снаряжать сами научатся без проблем. Да и на стрельбище порох жечь вдоволь, а не облизываться, как с лифаше. Игнатий Петрович покачал было головой, но потом прищурился и полез куда-то вглубь лавки. «Найдется ли?» — пробормотал он, улыбнувшись. Исчез за занавеской, там что-то стукнуло, потом звякнуло. Вернулся он с револьвером в руках, таким же, как тот, что я Аслану отдал. Видно, что не новый, но вполне рабочая машинка. «Во!» — сказал Игнатий Петрович и положил на прилавок. «Такой у меня один есть». Я взял его, провернул барабан, прикинул по весу. «Сколько?» — спросил я. «Для тебя 22 рубля серебром», — сказал он. Я аж губы поджал. «Игнатий Петрович, перед вами ведь не офицер какой расфуфыренный стоит, а казак молодой!» Расплылся я в улыбке. Он посмотрел на меня, потом на револьвер, потом вздохнул. «Бери за 20, так и быть». «Гляди тогда, как это добро оценишь», — кивнул я на кучу железа. Он фыркнул и еще раз принялся перебирать. Ружье глянул мельком, фузею тяжелую даже поднял, будто проверяя, сколько в ней металла. «Эти стволы, Гриша, только на стену вешать», — хмыкнул. «Но ничего, авось кому сгодятся зверье пугать». Быстро посчитал, почесал затылок и выложил на прилавок серебро. «На 41 рубль серебром выходит остаток», — сказал он. «Вот, за все, что мне оставляешь. Тут самое большее за револьверы, сам понимать должен». Я сгреб монеты, даже не пересчитывая. Оружейник сел и откинулся на стуле, выдохнув. «Ну и умотал ты меня, Григорий. Почитай, больше 2 часов с тобой вошкались тут». Устало улыбнулся он. Я глянул в окно, и правда, дело уже к вечеру двигалось. «Ага, смеркается», — сказал я. «Пойду я, пожалуй. Благодарствую за помощь». «Ступай, Гриша», — хмыкнул он. «Храни тебя Бог, казак». «Спаси Христос, Игнатий Петрович». Мы ударили по рукам, и я, подхватив свои узлы, вышел из лавки, одновременно прикидывая, как бы изловчиться и незаметно убрать хотя бы свинец в свое хранилище без свидетелей. А остальное с Божьей помощью допру и так. Глава 9. Крик в темноту. Не перестаю наслаждаться природой Кавказа. Вроде всего-то чуть больше полугода, как я в этом теле, а кажется, целая вечность прошла. Едешь, и все вокруг дышит жизнью, несмотря на январь. Видать, здесь, на юге, природа уже начинает к пробуждению готовиться. Или просто мне, прожившему большую часть прошлой жизни на севере, так кажется. Снег тут другой, не северный. Местами лежит белой простыней, а где-то уже потемнел. И в колеях кое-где хлюпает вода, последствия недавнего потепления. Я огляделся по сторонам и машинально потер ладонью запястье. Там находилась тайна, с которой я в этот мир попал. А ведь до сих пор даже на шаг к разгадке не приблизился. Порой кажется, что эта метка такая отметина. Только что она значит, не пойму. То, что эти точки связаны с моим хранилищем, понятно. Но вот сама природа моей избранности... Как все это связано с родом Прохоровых? То, что связь есть, я уже убедился. И пока все на этом. Каждый раз, как накатывают мысли об этом, чувствую себя беспомощно. Будто я нейрохирург, которому для сложнейшей операции выдали только молоток и зубило. А дальше выкручивайся как хочешь. И с регенерацией этой тоже. Странно. Вон в больнице доктор тот и то не раз возле меня с задумчивым видом круги наматывал. Вроде бы и радоваться надо. Меньше боли, меньше хромоты, меньше рисков заразу подхватить. А если посчитать, сколько раз за эти полгода эта способность мне жизнь спасла, так и вовсе молиться надо. А внутри все равно сидит тревога. Любой дар, который человеку дается, всегда с торицей возвращать приходится, а я даже не ведаю, кого за это благодарить, и есть ли вообще этот неведомый кто-то. Остается только жить по правде и совести, в Господа веровать и всю эту мистику принять как данность, с которой приходится уживаться. «О, и ты тут как тут!» — улыбнулся я, глядя на севшего на луку седла хана. «Ты ведь, дружище, тоже мой дар выходит». Сокол поднял голову, казалось, заглядывая прямо в глаза. Я пригладил ему перья на голове. «Может, хоть ты Мой голубь сизокрылый, какие тайны мне раскрыть сможешь? Вот был бы ты попугаем, мы бы с тобой, эх, как поболтали, — хмыкнул я. Хан, видать, что-то понял и нахохлился. Так он обычно ругался, если происходящее вокруг ему не по нраву было. Я ехал в Волынскую, и от этого на душе было спокойней. Дом он и есть дом. Я к нему крепко прикипел. И среди станишников за это время появилось много дорогих моему сердцу людей. Вон тот же Яков. Помню, как он норовил меня от всякой беды уберечь. То, что не выходило, это ни черта, так в этом больше шило в моем мягком месте виновато, а не пластун. Вспомнил, как Яков Михайлович распекал атамана станицы Георгиевской, требуя по бревнам раскатать усадьбу графа Жирновского, и на душе от этих воспоминаний потеплело. И ведь не только Яков, Трофим и Пронька, Аслан, Сидор, Феофанович и многие другие за эти полгода стали мне как родные. Кажется, в прошлой моей жизни я никому так не привязывался. Бирюком не был, но таких чувств и эмоций при одном лишь воспоминании о близких не помню. Не знаю, это наследие Григория Прохорова или еще чего, но жить, заботясь о дорогих тебе людях, которые отвечают взаимностью, мне нравится куда больше, чем одиночеством маяться. Сегодня было уже 13 января 1861 года. 5 последних дней в Пятигорске пролетели так, что я и не заметил. Сурен успел справить печку, как я и просил. Лежала теперь в моем сундуке. И по весу, и по габаритам совсем невелика вышла. Мы с ним даже устроили ей испытание. Разобрали, как положено, палатку, печурку внутрь воткнули, трубу вывели в отверстие, которое он аккуратно прорезал. Вокруг трубы он нашил плотного войлока, чтобы, коли труба раскалится, не подпалила ткань палатки. Войлок, по его словам, он пропитал каким-то огнезащитным составом. Это тебе, конечно, не асбест и не хитрые, не горючие материалы из будущего, но решение вполне рабочее. В крайнем случае войлок начнет тихо тлеть и пованивать. Тогда водой смочить надо. Еще раз убеждаюсь в находчивости местных самоделкиных. Палатка у нас с Суреном прогрелась буквально за 5 минут. Если бы мы дальше подкидывали полежки, там вполне можно было бы устроить баню. Размер у палатки небольшой, да и полежки не всякие подойдут. Но тут дело не хитрое. Заранее заготовить под нее сухие дрова и с собой в поход взять. Ну или, на худой конец, прийти с пилой, а дальше уже развлекаться калибровкой по местности. Этот Кулибин еще и на самой печке место под котелок и чайник выделил. Их нужно по очереди на малюсенькую плитку ставить. И котелок, и чайник он мне в довесок к печке подарил. Они под нее конструировались, хотя и на обычном костре ими вполне можно было пользоваться. Разгрузку у шорника для Якова я тоже забрал. А потом подумал и заказал точно такие же для Аслана и Проньки. По габаритам они не сильно друг от друга отличаются, да и система сделана так, что ее подогнать по фигуре легко. Оплатил все, и мастер, как закончит, принесет их Степану Михайловичу, а тот уж придумает, с какой оказией в Волынскую переправить. Купил на базаре большой запас специй. Я ведь не слукавил, когда Сурену жаловался, что казан его по назначению мало пользовал. Так оно и было. Вот и решил это упущение исправить. Благо пост минул, теперь можно и шашлычком, и пловом родных побаловать. Все тяжелое, да и огненный припас я уместил в своем сундуке хранилище, который вез с собой набитый добром. Трофеи с выселок Студенова, покупки с базара Пятигорска для дома. Подумалось, как же здорово вот так порой в тишине прокатиться, особенно когда в жизни беспокойства и так хватает. А мне его приваливает «мама, не горюй». Если бы это было заразным, я бы подумал, что подхватил болезнь, и она уже в хроническую стадию перешла. Поэтому-то я и наслаждался открывающимися видами Северного Кавказа, пока такую возможность имел. В голове в последнее время часто всплывала Северная Двина. Высокий обрывистый берег, где слои породы перемежаются, как страницы книги. Тишина. Северная тайга за рекой. Я бы сейчас не отказался с удочкой там посидеть, ну или донки закинуть, а потом наваристой ушицы из окуньков до густерки похлебать. Вот же собирался на горном ручье порыбачить, и все не досуг. Правда, когда деду про то сказал, то он лишь расхохотался. Станишники рыбалку с удочкой детской забавой считали, а ловили сетями, ну или вершами в крайнем случае. И улов выходил знатный. Вот и я хочу это дело освоить, хотя опыт из прошлой жизни имеется на сей счет немалый. И все равно, я прикипел к Кавказу, к этим горам, к этому воздуху, которым порой надышаться не можешь. К людям тоже прикипел. Они здесь простые, где-то жестокие, где-то добрые, но все в них какое-то настоящее, правильное, что ли. Наверное, если сунуться поближе к политике, там цвета будут другими. Так всегда. Именно поэтому и хочется держаться от любых змеиных клубков подальше, а там, как Бог даст, да кривая выведет. Покачиваясь в седле, думал я о всяком, а мысли время от времени возвращались к Анастасии. И ведь не скажешь, что мы с ней успели толком познакомиться. Пара слов, пара взглядов, а внутри будто что-то ёкает. Может, и правда юношеская влюбленность? Разобраться, кто там у них лавку отжал, я не успел. Михалыч рассказал про Тетерева и Леонозова, а дальше что? Подступаться как? Не знал. Не в правление же переться. Здрасте, помогите вдове. Насмех подымут, тем более, если по бумагам Леонозов все по уму провернул. Да и чего греха таить. Не хотелось Анастасию в грязь лишний раз втягивать. Слухи разлетаются быстро. Но помочь хотелось очень. И я понимал. Деньги от меня они не возьмут, не тот случай. Вдова гордая, Анастасия тоже. Я это с первой встречи заметил. Вспомнил, как родилась мысль и как я ее довел до реализации. На базаре Пятигорска я нашел приезжего купца, не из местных. По говору слышно с дальних краев. Стоял он у воска, распаковывал тюки, суетился, озирался. В городе, похоже, впервые. Я подождал, пока он освободится, и подошел. «Доброго здравия!» Он обернулся, взгляд внимательный, но не злой. «Поздорову, юноша! Чего надобно?» Я коротко объяснил, без излишних подробностей, что есть в городе купеческая семья, попавшая в беду. Рассказал, что знал о Василии Александровиче и предложил одну затею добрую. Купец слушал, не перебивая, потом спросил. «Сколько ты передать хочешь Тетеревым?» 36 рублей серебром», — сказал я. Не бог весть что, но им сейчас поможет. Он почесал щеку, подумал. «Ладно», — сказал наконец, — «сделаю. За услугу эту платы мне не надо. Я и сам в нужде не раз бывал. Понимаю все». «Благодарствую, Алексей Алексеевич», — сказал я. «Адрес покажу». Он пошел один, без меня. Я лишь издали видел, как он у их калитки остановился, постучал. Как вышла вдова в платке, удивленная. Как купец снял шапку, поклонился, говорил ей что-то спокойно, размеренно, потом достал кошель и вложил ей в ладонь монеты. Вдова сначала отшатнулась, видно, не поверила, потом что-то сказала и перекрестилась. Видать, она его на чай зазвать пыталась, да он отговорился, поправил шапку и ушел по своим делам. 30 рублей не тысяча, конечно. Но если у них сейчас доход только от того, что матушка настирать да подштопать успевает, да еще редкие подработки, то деньги эти месяца на 2-3 им точно передышку дадут. А иногда человеку именно такая передышка и нужна, чтобы не сломаться. Вот это, по-моему, и называется «помочь в трудный момент». И все же Леонозов из головы не шел. Уж больно гладко все провернул он после гибели своего товарища по торговле. Дело там нечисто. Это я уже понял. «Ладно», — подумал я, — «глядишь, разберусь сперва со своими делами, а потом и до этого хитрожопого купца руки дойдут». Про малину с зелеными воротами тоже вспомнил и сам собой улыбнулся. Я ведь тогда еще в трактире думал туда наведаться, а потом оказалось, что наведываться уже некуда. Горячеводские казаки после допросов многое узнали, окружили тот дом, погнали всю шваль до станицы, к остальным в холодную. А сам гадюшник вычистили так, что, думаю, после набега горячеводских там и последняя мышь повесилась. Звездочка фыркнула, и я вернулся к дороге. Не знаю от чего, но на душе было какое-то спокойствие и умиротворение. Дорога к станице была хорошо знакома. И, что удивительно, на этот раз без приключений. Путников раз-два и обчелся. Я не спешил, звездочку гонять нужды не было, поэтому и заночевал в палатке, оценив все ее прелести. Место выбрал неприметное, укрытая перелеском, поэтому особо не переживал. Да и сон мой стерег хан. Он хоть и внутри сидел, но чутко слышал, что вокруг творится, и пару раз меня будил. Вот только способ побудки мне решительно не понравился. Раньше этот пернатый товарищ обходительнее себя вел, а тут ночью я проснулся от того, что кто-то клюнул меня в задницу. Первая и вторая тревоги, поднятые соколом, оказались ложными, но память на пятой точке он мне оставил. Я расплылся в улыбке, когда увидел знакомые крыши. Похоже, печи топятся во всех домах, дымки потянулись в небо. Первым, еще на подъезде, встретил лай нескольких брехливых собак. Звездочка фыркнула и явно оживилась. «Все, девка, закончилось пока наше путешествие. Слава богу, до дому добрались», — сказал я, похлопав ее по шее. Только я подъехал к нашему двору, как понял, что что-то тут не так. Стоит дед, обняв рыдающую Аленку. Рядом как-то судорожно что-то объясняет им какая-то женщина. Антонина, жена Трофима Бурсака, за грудь держится, лицо белое. Внутри все похолодело. «Гриша!» Увидев меня, Аленка отпустила всех и бросилась ко мне. Платок на голове сбился, лицо бледное, глаза красные, заплаканные. Я спрыгнул с коня и машинально хлопнул звездочку по крупу, направляя ее к конюшне. «Что случилось, Алена?» — спросил я. Она губами шевельнула, будто слова не сразу нашла. «Машенька!» — выдавила наконец. «Машенька пропала!» На мгновение я растерялся, как после удара по голове, но собрался быстро. «Как пропала?» — спросил тише. «Где?» «На горке». Аленка махнула рукой в сторону окраины. «Там, где на медне ледянку залили. Дети катались под присмотром тетки Марии. Детей много. Она не углядела». Я уже шел, не слушая до конца. Аленка догнала, вцепилась в рукав. «Она только когда считать стала», — торопливо говорила сестра, — «поняла, что Маши нет. Считали, считали, искали, так и не досчитались». «Сколько времени прошло?» — спросил я, разворачиваясь к людям у калитки. «Да уж часа три как кличем», — сказала мне Антонина. «Кое-кто из станишников искать отправился, да еще сейчас казаки собираются». «Да уж к вечеру дело», — отозвался кто-то из соседей. Дед подошел ко мне. Лицо каменное, но по глазам видно, внутри у него все бурлит. Не ругал, не махал руками, только стоял, как столб, сжав челюсти. «Гришка», — сказал он глухо, — «найди». И в этом «найди» было все. И приказ, и просьба, и страх. Он не меньше моего к этой дурехе прикипел. Хоть как-то, да теплом Машкиным удалось, если не вылечить, то хотя бы подлатать раны после потери Вареньки и Оли. «Найду деда», — ответил я. Аленка всхлипнула и отвернулась. Похоже, выревела уже все, что могла. «Что случилось-то?» — спросил я уже на ходу, забегая в дом. «Как она одна ушла?» «Да дуреха!» — выдохнула Аленка, догоняя. «Поспорила с подружками, что не боится до леса дойти. Лес от горки, видать. Вон он, черные деревья стоят. А идти до него далече, версты три будет. А ей-то 4 года, Гриша!» Она прижала ладонь ко рту. Я стиснул зубы и продолжил снаряжаться. Неизвестно, сколько в лесу пробуду. Натянул валенки, что в Пятигорске себе прикупил. Вместо черкески накинул овчинный тулупчик, но и ее с собой взял. Мало ли. Лыжи, палатка. Аленка тем временем собрала в узелок еды и протянула мне. «Кто уже искал?» — спросил я, выходя из дома, готовый к пути. «Станишники ходили, кликали», — отозвался сосед. «По дороге, по полю, без толку. Ветер был, следы, верно, все замело». В этот момент в воротах показался Аслан. Шел быстро, но, видно, вымотался. Шапка в снегу, усы белые от инея, руки красные, глаза злые и усталые. «Не нашел», — сказал он сразу, еще подойдя. «Перелесок, почитай, весь на брюхе исползал, по кустам лазил, кричал. Ничего». Я кивнул. В голове все уже выстроилось, ждать нельзя. «Аслан», — сказал я коротко, — «баню топи. Прямо сейчас. Сам отогрейся и меня жди с Машкой. Ежели до утра не будет, сызнова в лес пойдешь искать. Сейчас ты вымотанный, толку мало». Он только кивнул, тяжело дыша. «Аленка, Машины вещи теплые приготовила, как я просил?» «Вот, Гриша, держи», — протянула она узел. Найди дочку. Христом Богом прошу. Ждите, — коротко ответил я и направился к выходу из станицы. Вдогонку услышал голоса, перебивающие друг друга, но смысл уловил. Скоро пара десятков казаков отправится прочесывать окрест. Им уже факелы готовят на случай, если затемно искать придется. А сам я мысленно себя обругал, что до сих пор не озаботился нормальным факелом. Им и осветить можно, и от волков отбиться, а придется только лампой керосиновой махать. Я вышел из станицы быстро и порадовался, что недавно обзавелся лыжами. Сейчас без них никуда. Поначалу еще слышал за спиной голоса, крики, а через полверсты все это осталось позади. Спереди холмистое поле, дорога и черная полоска перелеска, который Аслан уже, по его словам, исходил вдоль и поперек. Я прошел еще с версту и остановился на небольшом пригорке, чтобы оглядеться. Видно было, что здесь уже кто-то ходил. Снег примят сапогами то там, то здесь. На груди к разгрузке я пристегнул кокон для хана. А куда его еще девать? Он внутри тихо шевелился, тоже, видно, беду чуял. Я расстегнул клапан. «Давай, дружище, ищи Машу, пока не стемнело окончательно», — сказал негромко. «Надо хоть зацепку какую получить. На любой след, гляди внимательно». Хан щелкнул клювом, будто ответил «понял, командир», и взлетел. Крылья разрезали воздух, и он пошел кругами над полем. Все ниже, ниже, выискивая след ребенка. Я же продолжил движение, и вскоре лыжи донесли меня до перелеска. Старался держаться так, чтобы видеть и поле, и редкие кусты по краю овражка. Машка ведь могла свернуть куда угодно, за куст, за кочку, в сторону от дороги. «Маша! Машенька!» — звал я ее с равными промежутками. Голос уходил вдаль и глох, иногда возвращался эхом. Снова тишина. Где-то далеко каркнула ворона. Смеркалось быстро, солнце уже село, небо посерело, и снег будто тоже потемнел. От этого тревога только крепчала. Я прошел еще немного и вдруг заметил частые следы. Присел, разгреб ладонью снег. Да, детские. Шли как попало, то прямо, то в сторону, то кружком. В одном месте она, кажется, поскользнулась. Видно отпечаток коленки. Дальше след уходил к кустам, в сторону от дороги. «Вот ты дуреха!» — выдохнул я и поднялся. Сердце колотилось. «Есть след, значит, иду уже не вслепую. Почему станишники да Аслан его не заметили?» «Да легко. Свежий снег, ветер, да еще искали они, скорее всего, больше по дороге да по краю леса. Я шел осторожно, стараясь след не затоптать». Он вывел к перелеску, туда, где снег лежал буграми, а под ним могли быть ямы. Хан сверху сделал круг и резко пошел вниз, почти касаясь крылом верхушек кустов. Потом сел на сухую ветку и вытянул шею, глядя в сторону, будто показывал. «Вижу», — сказал я ему, — «молодец». Я двинулся в указанном направлении. В перелеске было темнее, снег мягче, а под ним ноги цеплялись за корни. Идти стало тяжелее. Я снова крикнул. «Маша! Слышишь меня? Я здесь!» Ответа не было, но следы угадывались еще какое-то время, пока вдруг просто не исчезли, будто она тут была, а потом взлетела. Я замер и тихо, но очень образно выругался про себя. Потом сообразил. В эту низину ветром просто намело снега. Следы девочки могло полностью присыпать. Значит, мало смотреть под ноги. Надо еще думать, как бы думал ребенок. К этому времени Машка точно должна была выдохнуться и перепугаться. Значит, стала бы искать место побезопаснее. Под елкой, под кустом, где не так продувает. Я пошел вдоль кромки перелеска, заглядывая под каждую ель, за каждый куст. Прислушивался, останавливался и кричал. Сумерки сгущались. Я зажег керосиновую лампу, освещая путь. Хан к этому времени уже сидел в своем меховом коконе на груди. В темноте толку от него все равно немного. Наступила ночь, такая, что дальше 10 шагов ни черта не разглядишь. Где-то далеко уже давно слышались голоса казаков. Значит, цепи поиска развернули. Пошел снег, крупный, мокрый, лип к лицу, забивал глаза. Про промокшую одежду уж и молчу. Я двигался дальше, шел почти на ощупь, трогая ветки руками, чтоб на какой-нибудь сучок глаз не насадить, а то вернусь из леса, еще и Кутузовым кликать станут. В голове билось только одно — только бы жива. И вдруг тонкий звук. Сначала показалось, что ветка скрипнула. Потом понял — нет, это был плач. Тихий, измотанный, как у того, кто уже и кричать не может. «Машенька!» — прошептал я. Плач стал чуточку громче. Не сильно, но теперь я точно слышал ребенка. Рванул на звук, проваливаясь по колено в снег, ломая кусты. Какая-то острая ветка чиркнула по щеке, оставив хорошую царапину. Под елью, в ямке, почти занесенной снегом, сидела Машенька. Платок сбился на бок, инеем покрыт, нос красный. Она увидела меня и сначала просто застыла, не веря. А потом вскочила и бросилась ко мне. «Гриша!» Заревела она так, что у меня, кажется, тоже слеза скатилась по щеке. Я подхватил ее на руки, прижал к себе, почувствовал, какая она холодная. «Тихо-тихо, сестренка. Нашел. Никому тебя в обиду не дам», — сказал я, гладя ее по голове. «Сейчас домой пойдем. Сейчас». Она вцепилась мне в шею так, будто боялась опять потеряться. Я быстро накинул поверх нее Аленкин шерстяной платок. Надо было как можно скорее выбираться к людям. И тут, где-то слева, в темноте, послышался глухой низкий рык. Потом справа еще один. Я застыл с Машей на руках, всматриваясь в темноту. Рык повторился ближе. Это были волки. Целая стая. Глава 10. Домик в лесу. Я застыл, всматриваясь в темноту меж деревьев. Свет от керосиновой лампы желтым пятном выхватывал только снег под ногами да ближайшие стволы. Видимость метров на 5-7. Дальше уже сплошная темень. Машка всхлипнула и уткнулась лицом мне в шею. «Тш-ш-ш!» — прошептал я. «Дыши, девочка! Слышишь меня? Я рядом!» Где-то слева блеснули глаза, потом справа. Зрение уловило отражение света от лампы. Еще один рык, уже ближе. Вот и приехали. Главное, не паниковать и не терять самообладание, хоть и сделать это чертовски непросто. Волки любят, когда жертва боится и хаотично мечется, а с Машкой на руках далеко не уйдешь. Я шагнул к ближайшей толстой еле. Ствол широкий, корни из-под снега бугром. Можно хоть как-то прикрыться. Кажется, таких здоровых елей здесь мне еще не попадалось. На ветке был удобный сучок. Я поднял лампу, повесил ее за ручку и проверил, как держится. Пламя за стеклом затрепетало, но не погасло. «Ай да, Машенька!» — прошептал я. «Сюда, под дерево. Садись вот тут, в корнях. Крепко-крепко обними ствол и не шевелись. Поняла?» Она смотрела на меня глазами огромными, мокрыми и испуганно кивала, будто боялась, что я уйду. «Мне руки, Маша, свободные нужны, чтобы защитить тебя, поняла? Вот, держи, Хана». Я протянул ей меховой кокон с птицей. Она молча закивала. Я поставил ее в ямку между корнями, ближе к стволу, и накинул сверху Аленкин платок. «Я здесь», — сказал я и провел ладонью по ее щеке. «Я никуда от тебя не уйду». Сзади снова что-то шевельнулось. Послышалось глухое рычание. В правой руке из сундука появилась шашка, в левой — Ремингтон. Если что, есть еще два заряженных револьвера. Итого у меня была возможность сделать 18 выстрелов. Этого должно хватить. Волки уже не прятались. Тени двигались по кругу, аккуратно, уверенно сжимая кольцо вокруг нашего дерева. Вожак держался чуть в стороне, первым на рожон не лез. Двое самых смелых выдвинулись вперед. Очевидно, выбирали момент для броска. Я спиной прижался к еле так, чтобы контролировать как можно больше пространства. «Ну давайте, твари!» — выдохнул я. Первый сделал шаг, пригнувшись к земле. Я видел, как пар идет у него из пасти. видел оскал клыков. Звуков он не издавал, уверенно сокращая дистанцию. Прозвучал первый выстрел. Волка дернуло. Он кувыркнулся в снегу, заскулил, судорожно дернул лапами и затих. На мгновение стая замерла. Справа бросился второй, не размышляя, и целил, похоже, не в меня, а в Машку. «Ага, сейчас!» — рявкнул я и чуть сдвинулся вправо. Шашка просвистела понизу. Наука Феофановича не прошла даром. Рубил по лапам и сухожилиям. Волк взвыл и кувыркнулся, попытался отползти, но выстрел в упор закончил его метание. Он дернулся в последний раз и обмяк. Машка взвизгнула под платком. «Тихо, Машка!» — прошипел я, не глядя на нее. «Сиди тихо, тут а я!» Стая взбеленилась. Нарастающий рык пошел со всех сторон разом. Я чувствовал, как круг сжимается. Они уже поняли, что добыча попалась с зубами, но это их не останавливало. Ими двигали голод и инстинкт хищника. Слева рывком, словно пружина, выскочила еще одна мохнатая тварь. Я успел только направить револьвер и выстрелить навскидку. Пуля, видать, зацепила того вскользь. Он взвизгнул и исчез в темноте, хромая. В эту секунду сзади метнулась еще одна тень. Я его не видел, только различил хруст снега и почувствовал движение воздуха, когда тот был уже в прыжке. Резко развернул корпус, подставляя шашку. Лезвие полоснуло по морде. Волк ткнулся зубами в мой левый рукав, но прокусить полушубок я ему не дал. Ударил еще раз, уже по шее. Удар получился что надо. Тварь рухнула в снег и захрипела. Несмотря на мороз, по спине пот бежал ручьем. Понял, что весь мокрый. Оставшиеся держались в стороне. Вожак кричал глухо, но сам все еще не лез. Они крутились как тени, решая, продолжать или уходить. Я понимал, если дать им время, снова кинуться. Просто выберут момент. Поднял револьвер и выстрелил в снег перед ногами вожака. Не чтобы убить, а чтобы дать понять, в любой момент могу оборвать его волчью жизнь. Вожак дернулся и отступил на несколько шагов назад. Стая это почувствовала. Один за другим звери стали пятиться в темноту, все еще рыча, но прежней уверенности в этом рыке не было. Я стоял, не двигаясь, пока последние тени не растворились меж деревьев. Только когда все звуки от волков исчезли полностью, я опустил револьвер и наклонился к Машке, чувствуя, как меня потряхивает от всплеска адреналина. «Все», — сказал я тихо. «Все, сестренка, ушли твари». Она откинула платок и вцепилась обеими руками мне в ногу. «Страшно, Гриша», — схлипывала она. «Они вернутся». «Не бойся, солнышко», — сказал я, прижимая ее крепче. «Я с тобой, в обиду не дам. Ты там о Хане заботилась?» Она вдруг вспомнила, что забыла про кокон, развернулась и охнула. Тот лежал на боку. «Ты как там, пернатый?» — спросил я с улыбкой. Он, конечно, ничего не ответил. Я поднял кокон и поставил его на снег. Напряжение спадало. То, что волки этой ночью решатся атаковать нас еще раз, маловероятно. По крайней мере, если мы останемся здесь. А вот если будем в движении, вполне могут. Отбиваться с ребенком на руках, да еще и в темноте, затея так себе. Я прислушался. Было тихо. Лес будто вымер. Только где-то очень далеко слышался удаляющийся волчий вой. И все равно я понимал, если мы сейчас пойдем домой по сугробам в темноте, шанс, что стая снова пристроится следом, есть. Волки — твари упрямые и умные, ждать умеют. А Машка продрогла в конец и дрожала, стуча зубами. «Домой, Гриша!» — прошептала она. Я наклонился к ней, поднял на руки. «Домой», — сказал я, — «но не сразу. Сейчас сначала отогреть тебя надо, а то захвораешь». Долго не рассусоливал. «Маша, стой здесь», — сказал я. «Держись за ствол и ни на шаг не отходи. Слышишь? Я рядом». Она кивнула. На спор у нее сил уже не было. Я шагнул к убитым волкам. Совсем рядом. Их было трое. Четвертый где-то дальше. На него сейчас было плевать. Я взял одного за задние лапы и потащил в сторону. Машка смотрела на это, широко раскрыв рот. «Фу!» — выдохнула она. «Потерпи!» — буркнул я. Оттащил в темноту второго и третьего, потом присел, будто валенки поправляю, и на снегу передо мной появилась палатка и печка. увесистый сверток, колышки, растяжки. Делал все так, чтобы Машка не видела, как вещи из ниоткуда появляются. Ребенок и так в шоке. Ей новых чудес пока не нужно. Да и смотрела она больше на керосинку, на кокон Хана. Проверяла, рядом ли я. Палатку разложил прямо рядом с елью. Колышки ногой вдавил. Ветра почти не было, выстоять должна. «А это что?» — сипло спросила Машка. «Домик», — ответил я, — «маленький. Сейчас внутри будет тепло». Она смотрела, как завороженная. Я быстро собрал печку внутри и вывел трубу кверху в отверстие, обшитое войлоком. В палатку повесил вторую керосинку. «Гриша!» — Машка прошептала. «Это как?» «Как-как? Руками!» — буркнул я. «Сиди, не мешай, солнышко. Скоро согреешься». Она послушно села у входа на постеленную шкуру, прижала кокон с Ханом к груди. Я накидал в топку сухих щепок, что были в запасе, высек искру на труд. Огонек заплясал, принося первое тепло. Печка загудела. Можно было подбрасывать маленькие сухие полежки, которых у меня в загашнике хватало на несколько часов. Минут через 5-7 в палатке заметно потеплело. Машка сидела, распахнув глаза, и глядела на шумящую от огня печку. «Ого!» — выдохнула она шепотом. Я улыбнулся краем губ. «Во-во! Видишь, какая красота!» Она глотнула узвара из фляги, которую Аленка мне сунула в дорогу, и протянула мне. Напиток еще был теплым. Я его в сундуке держал. «Пей еще!» — вернул я девочке флягу. И стоило в палатке по-настоящему прогреться, как у Машки начали закрываться глаза. Сначала боролась, часто моргала, но держалась. Потом начала носом клевать. Я расстелил овчинную шкуру, что была у меня, переодел Машку в сухую одежду, которую просил у Аленки. Ребенок не сопротивлялся, только посапывал от усталости. Она уснула буквально через пару минут. Сопела в две дырочки, чуть приоткрыв рот. На щеках появился слабый румянец. Я укрыл ее и выдохнул. Хан в коконе пошевелился, тихо щелкнул клювом. Я открыл, и он сразу выбрался наружу. Будет слушать лес. У меня он эдакой сигнализацией работает. Чует, если кто-то подбирается близко. И зверя чует, и человека. Я сел у входа, положил шашку рядом и стал снаряжать барабан Ремингтона, глядя на печку. К станице мы подходили уже утром. Машка висела у меня на руках, крепко обняв за шею. За ночь она хорошо прогрелась, поэтому дорогу переносила стойко. У меня же в голове снова и снова прокручивались картинки прошедшей ночи. Она, слава богу, прошла спокойно. Как только начало светать, я разбудил девочку и принялся собираться домой. Быстро свернул палатку, печку остудил, трубу разобрал. Все в сундук. Только следы на снегу и запах дымка еще держались. Да закоченевшие волчьи туши лежали рядом. Снимать с них шкуры даже мыслей не возникало. К станице я шел уже спокойно, протаптывая лыжню. Хан взвился в небо, осматривая окрестности. Скоро он разглядел поисковый отряд, который, видать, отправился еще с рассветом. Я, войдя в полет глазами Хана, разглядел Сидора и направился в их сторону. Перед тем, как двигаться к ним, выстрелил в воздух из револьвера. Встретились с ними минут через 20. Первым меня заметил Сидор. Сначала моргнул, будто не поверил. «Гриша!» — крикнул он и побежал навстречу. Пронька за ним несся с улыбкой до ушей. «Нашел!» — выдохнул Сидор, подбегая. «Нашел!» — коротко сказал я и чуть приподнял Машку, развернув к казакам. Станишники загудели отрадно. Кто-то перекрестился, кто-то шумно выдохнул. «Машенька!» — Пронька наклонился ближе. «Ну ты и дуреха! Ай-яй-яй!» Машка спрятала лицо у меня на груди и тихо буркнула. «Я больше не буду». Я наклонился к ее уху. «Маш», — прошептал, — «про домик в лесу и про печку никому. Это наш с тобой секрет. Поняла?» Она посмотрела серьезными глазенками на меня и кивнула. «Не скажу», — шепнула. «Секрет». «Вот и умница». Сидор глянул, не поняв, о чем это мы. Предложил взять Машу на руки, но та ни в какую меня отпускать не хотела. И вот мы зашли в Волынскую. «Нашли! Нашли Машку!» Казачата станишные рванули по улицам, разнося весть. Еще не дойдя до наших ворот, я увидел несущуюся навстречу Аленку. Она бежала. Платок слетел с головы и развивался на ветру. Волосы растрепались. «Маша! Машенька!» Я только успел опустить девчонку на снег, как Аленка влетела в нее и крепко обняла, будто боялась, что та снова исчезнет. Машка сначала пискнула, а потом сама вцепилась в мать и зарыдала. Не от страха уже, а от облегчения. Аленка тоже всхлипывала, целовала Маше лоб, щеки, нос, куда могла дотянуться. «Жива, жива, Господи!» — только и повторяла. Чуть поодаль увидел деда и шагнул к нему. Он крепко обнял меня. Силой Господь его не обидел, и, несмотря на возраст, в руках у старика она все еще была. «Благодарствую, внучек!» — сухо сказал он. «Хвала Господу Богу, что живые вернулись!» Этих слов мне было достаточно. Я видел эмоции и облегчение, что он пережил, и понимал, повернись все по-другому, для Игната Ерофеевича это был бы удар. Может, и добивающий. Подскочил Аслан, хлопнул меня по спине и обнял Аленку с Машкой. Как потом узнал, он всю ночь со станишниками в поиске пропадал, а один отряд еще до сих пор не вернулся. «Я замерзла», — сказала Машка. «Сейчас согреем. Пойдем домой», — глухо ответил Аслан и взглянул на меня. «Баня готова, Гриша, как ты и просил». Дед, отстранившись, оглядел меня со всех сторон, проверяя, цел ли я сам. «Молодец, Гриша», — сказал тихо. Аленка уже тянула Машку в дом. Станишники, собравшиеся посмотреть навстречу, стали расходиться, по дороге обсуждая увиденное. «В баню!» — командовала сестра. Машка послушно семенила за ней, держась за руку. Баню Аслан, как и обещал, справно протопил, и Аленка повела девочку греться. Мы с дедом зашли в дом, дожидаясь их. Аслан поставил на стол горячий чай в кружках и вчерашний круглик с мясом. Скоро послышались шаги в сенях. Аленка вносила распаренную Машку. «Ну, Гриша», — сказал Аслан, — «айда и тебя пропарим». И, надо сказать, пропарил он меня знатно, будто заново родился. Не перестаю всякий раз удивляться, как правильная баня действует на меня. По факту резко происходит смена температуры, что для организма стресс. Пот ручьями, вместе с ним уходит всякая дрянь. Сердце из-за температуры начинает работать усиленно. Кровь гоняет быстрее. Сосуды от пара привыкают расширяться. Каждая клеточка организма повышает устойчивость перед гипоксией. Горячий пар пробрал до костей. В голове прояснилось. Даже недавно пострадавшая нога, которая на обратном пути о себе напомнила, перестала ныть. Потом мы уселись обедать. На столе щи, хлеб, каша, сало. Подкрепиться после таких приключений было самое время. Когда перешли к чаю, я вспомнил, что немало всего привез из города для родных. «Ну», — сказал я, отодвинув миску, и ушел в свою комнату. Там начал доставать подарки из сундука, будто из переметных сумок, которые валялись в углу так же, как я их вчера в попыхах туда бросил. Аленке подал яркий платок. Деду положил на стол мешочек со специями и деревянную коробочку с хорошим табаком. «Это, чтоб еда на столе пресной не казалась», — улыбнулся я. Дед хмыкнул, открыл коробочку, сунул туда нос и чихнул, засмеявшись. Аслану я достал чехол с шарпсом. «Вот», — сказал я, — «хорошая штука. Как служба начнется, этой винтовке первой подругой твоей быть». Аслан, который недавно только мечтал хоть раз пострелять из моего шарпса, глаза выпучил. Взял чехол, аккуратно достал винтовку, смотрел так, будто слова застряли в горле. «Благодарствую, Гриша!» Только и выдавил, крепко обняв меня. «Ты гляди, Аслан», — сказал я, — «скоро тренироваться будем. Пороху извести придется немерено, чтобы стрелять из этой красавицы толком научиться. Тут самая наука — суметь на 500-700 шагов цель поражать, а то и на всю 1000». «На 1000? А не брешешь ли, Гриша?» — удивился дед. «На 1000, пожалуй, тяжеловато», — хмыкнул я. «Но и 500 хватит. С таким умением в бою Аслан на вес золота будет. Но надо тянуться к большему. Аслан, кажется, половину из моих слов и не услышал. Все вертел винтовку в руках.